Глава 23. Игнат замер, структурируя воспоминания, полученные от консула. Бережно раскладывая их по полочкам в своем разуме, он таким образом защищал ценное имущество от утраты. За последние несколько дней Игнат закончил самое важное. Сейчас он лишь проверял, точно не завалялось ли какого-то кусочка памяти, который неизбежно рассеется, если не будет вовремя привязан. Подобное отношение было полностью оправдано. Все полученные знания имели чрезвычайную ценность. Едва ли в ближайшем будущем он найдет другого разумного, имеющего столь же важные сведения, а главное — готового ими делиться. Внезапно раздался резкий звук за окном. С руки какого-то умника сигнал в точности копировал тревогу империи из фильма «Звездные войны». «Пора», — подумал Игнат. Он встал. Повинуясь мысленному приказу, Веном, словно гигантская змея, рванул к хозяину, покрывая его плотным защитным слоем. Его тяжесть, поначалу непривычная, теперь создавала у Игната ощущение надежности. «Бамп!» — повернулся в другую сторону мужчина. «Ты тоже в деле?» «Понял, босс!» — ответил коротким мыслесообщением пес. Он тут же засеменил к переноске и уже привычным движением запрыгнул в нее. Закинув рюкзак за спину, Игнат положил в боковой карман черный футляр с надписью «Терра». Запрошенные им артефакты привезли буквально пару часов назад отдельным рейсом. Перед выходом мужчина еще раз осмотрел помещение, будто раздумывая, не забыл ли чего. На самом деле он уже давно собрался, но дал себе пару мгновений спокойствия и тишины, чтобы привести разум в порядок. Близилось время решающей операции. Прямо сейчас на всех фронтах проходила лихорадочная подготовка. Последние оплоты защитников мира Альт скоро окажутся под массивным ударом, что должен будет завершить эту войну хаоса. На улице среди жилых домов стояло мертвое затишье. Противовес ему стоило выйти на крупную дорогу к посадочным площадкам, как Игнат окунулся в суету. Рычали движками машины с боеприпасами и топливом. По пешеходным дорожкам быстро двигались люди в форме обслуживающего персонала. Иногда они резко расходились в стороны, пропуская группы боевиков. Последние, одетые в серый камуфляж и плотно запакованные, двигались к ожидающим их вертолетам. Не спеша грузиться, Игнат остановился у края посадочных площадок. Наблюдая за суетой, он то и дело кивал к озаряющим боевикам, что проходили мимо для дальнейшей погрузки. Минута шла за минутой. Вскоре суета чуть улеглась. Вместо погрузчиков с топливом и боеприпасами на поле выбежали сигналисты. К этому моменту вокруг стоял уже нестерпимый шум набирающих обороты винтов. Первые две машины поднялись в воздух. Заложив вираж, они взяли нужный курс и вскоре скрылись за горизонтом. «Ну где же она, бля?» — подумал Игнат, нетерпеливо оглядываясь. «Обещала же, что успеет». Одна за другой машины поднимались в небо. Отдельный вертолет для Игната продолжал стоять, ожидая его. Одним из последних прошел «Хаммер». Вид у американца был да нельзя загруженный. Заметив Игната, он посмотрел на него вопросительным взглядом, но тот покачал головой. Пожав плечами, «Хаммер» пошел дальше. Наконец, вдалеке Игнат заметил ту, что так ждал. Несмотря на человеческий силуэт, сигнатура резко отличалась от окружающих. «Катран», а это была она, шла неспешно. Хотя бы так, показывая, что уж ей-то плевать на всю эту спешку и прочее. Подойдя к Игнату, она молча протянула достаточно крупный чемодан из экранирующего металла. Взяв его в руки, мужчина тут же отщелкнул замки и осмотрел содержимое. Случайный наблюдатель мог увидеть лишь неяркое кроваво-алое сияние из-под слегка приподнятой крышки. «Ты точно понимаешь, как ими пользоваться?» — спросила принцесса Кристалл. «Вполне», — кивнул Игнат, через взор проверяя, правильно ли выполнен его заказ. Кажется, все было как надо. Несмотря на то, что эмоциональный фон Кристал всегда был приглушенным, от Катран ощущалось скрытое любопытство. Неудивительно. Еще вчера ничего не понимающий в артефакторстве Игнат неожиданно заказал у нее довольно сложное устройство. «А ты изменился», — наконец произнесла она, осматривая человека. «Позже прошу дать обратную связь, как они сработали». Таким образом, завуалировав свое любопытство о планах Игната относительно устройств, она удалилась обратно к своим лабораториям. «Ха, обязательно», — хмыкнул в ответ Игнат. На этом все его задачи по подготовке были выполнены. С легкой душой он поторопился к опустевшим посадочным площадкам. К этому моменту большая часть машин уже взлетела. Почти все свободное пространство вертолета было заставлено грузом. В закутке на свободных местах сидели только Альтийка и ее подчиненный. Те самые, что производили для землян ошейники наказаний. Участие этих двоих требовалось для скрытного проникновения на базу. «Привет, Авейна», — обратился Игнат к женщине. «Ты как?» «Приветствую, господин», — поклонилась Альтийка и ее подчиненный. «Все хорошо. Спасибо, что интересуетесь». Игнат кивнул. Он симпатизировал ей из-за острого ума и приносимой пользы. Рабские ошейники — это жестоко, но именно они могли решить проблему сосуществования людей и альтийцев на Земле. Да, несправедливо, но это лучше, чем полный геноцид. Разумеется, перебежчица, что делает рабские ошейники для своих соплеменников, стала объектом ненависти для прочих альтийцев. Презирали ее и многие земляне. Поэтому с момента прибытия женщины на базу Игнат пристально следил, чтобы никто не смел ущемлять очень полезную альтийку. Впрочем, возможно, его опека была обусловлена и внешностью аборигенки. Фигуристая высокая женщина, хоть и принадлежащая к другой расе, определенно была в его вкусе. «Ты сделала те декодеры для проникновения?» — спросил он, чтобы поддержать разговор. «Да», — скромно кивнула Авейна. «Только надо будет снять показания излучения щита для настройки. После этого вы сможете попасть внутрь незамеченными». Игнат удовлетворенно кивнул. В целом он не особо беспокоился за успех штурма. У альтийцев просто не было шансов. Куда больше его мысли занимали собственные цели и будущее. Разговор утих. Игнат, как обычно, приник к иллюминатору. Впрочем, смотреть там было особо не на что. Мир внизу выглядел абсолютно мертвым. Серые стены скал, иссохшая земля и черное небо, раскрашенное трещинами аномалий. «Всем внимание, режим маскировки», — произнес пилот по внутренней связи. «Прошу не применять никаких экстрасил и не активировать какие-либо энергетические устройства». «Ага», — уже не так официально фыркнул второй. «А то заметят и разнесут к чертовой матери». Игнат на всякий случай перевел слова для Альтики и ее помощника. Возражать те не стали. «Мы сейчас над позициями альтийцев летим», — обратился он к пилотам. «Да там от позиции не больно-то что осталось», — хмыкнул один из пилотов. «Ну, особо упоротые по городам засели, да, шмальнуть могут». Игнат уже и сам видел дороги и изредка встречающиеся небольшие населенные пункты. Все выглядело мертвым и брошенным. Чтобы рассмотреть округу лучше, он встал и заглянул в кабину пилотов. Как раз в этот момент по машине прошлась энергетическая волна, активируя маскировку. Вертолет стал работать тише. Из кабины обзор был куда лучше. Игнат увидел, что мера предосторожности не лишняя. Они как раз пролетали мимо довольно крупного города. Применив взор, мужчина увидел, что подступы к нему были защищены баррикадами. В самом городе жителей было мало, но зато те, что имелись, больше походили на военизированное ополчение. Эти альтийцы по каким-то причинам решили бороться до конца. «Прямо по курсу цель», — добавил борзый пилот, увидев его интерес. «Вон, более высокие скалы, видите? Вот там». Местность вокруг изобиловала горами, но Игнат понял, о чем речь. «Мы высадим вас в лесу под ними», — продолжил пилот. «Там уже собирается ударный кулак». «Понял», — кивнул Игнат, соотнося округу с запомненными картами. Долетели быстро. Вскоре вертолет завис над небольшой прогалиной в засохшем лесу. Сбросив с него тюки и спустив контейнеры, Игнат и остальные пассажиры покинули борт. Соблюдая режим тишины, машина осторожно развернулась и полетела обратно. Игнат огляделся, сканируя округу. Совсем недалеко располагалась всего одна палатка с оборудованием и десятком людей. Здесь же, в ожидании, находилась штурмовая группа. Из-за условий секретности земляне не могли устроить нормальный лагерь. Вместо этого их силы были рассредоточены небольшими группками по всему лесу. В нужный момент все они должны были быстро собраться в кулак для единой атаки. В ночной темноте к ним подошли люди и молча начали разбирать сброшенный груз. Тут же за дело взялась и Алькийка. Ей предстояло за сутки настроить оборудование для штурмовых групп. «Господин чемпион, сэр!» — подошел к Игнату один из военных. «Для командиров до рассвета будет крайнее собрание. Днем будем сидеть тихо, не высовываясь». Хасид кивнул. Пока не наступило утро, а с ним рассвет, земляне в торопях окапывались на своих точках и готовили себе укрытие. Игнат побывал на собрании командиров, где были решены последние вопросы. После этого все разошлись по своим позициям. С рассветом все замерло. Разбежавшиеся по укрытиям люди сидели тихо и отсыпались, ожидая следующей ночи, когда и должна была начаться атака. Сам Игнат, не теряя времени, также лег спать. Последние дни здорово измотали его. Требовалось усвоить последний, особенно крупный и важный пакет знаний, полученный от консула. Помимо этого, следовало подготовиться к задуманному. Все это почти не оставляло времени на отдых. Именно поэтому он без проблем проспал весь день. «Сэр!» — произнес офицер связи, явно испытывающий волнение. «Нулевая готовность!» Игнат, прилегший в спальном мешке при палатке связистов, молча кивнул. Встав, он быстро размялся. Лес вокруг был все так же тих и безмятежен, скрывая под своей сенью целую небольшую штурмовую армию. Игнат достал навигационный планшет. Устройство давало хорошую картинку. Беспилотник уже занял позицию, обеспечивая точную навигацию для участников операции. Уже имея опыт работы с этим устройством, Игнат сразу выделил отметки других отрядов. Почти все из них находились на исходных позициях, готовые начинать штурм. «Ну что, Бамп?» — произнес Игнат. «И нам пора». Мопс, что лежал рядом, послушно запрыгнул в переноску. Игнат надел на себя ремни сумок, тяжелый чемодан временно убрал в кошмар и попрыгал, проверяя, как все сидит. Закончив со сборами, он огляделся. Невдалеке обнаружилась одна из групп боевиков, также ожидающих начала. В этот момент со стороны подошел слегка нервничающий альтиец, тот самый помощник артефакторши. Вслед за ним приблизились и боевики. «Артефакты готовы», — произнес альтиец. «Госпожа Авейна настроила их на спектр излучения защиты». Скинув рюкзак, он достал из него и раздал всем небольшие устройства, выглядящие как коробочки. «У вас будет около часа, пока охранная система будет считать вас своими», — произнес он, давая еще один артефакт, похожий на предыдущий, но другой формы. «Это переговорное устройство. Связь через них также не будет выявлена». Игнат и остальные боевики приняли экипировку. Наличие артефакторов-перебежчиков играло важную роль в сегодняшнем штурме. Альтийцы могли ожидать подвоха, но совсем не того, что земляне используют их собственные технологии. «Отлично!» — рыкнул командир боевиков, судя по акценту, немец. Он повернулся к связистам. «Доложи о выходе на позиции!» Договорив, он и подчиненные стремительно ускорились в сторону темной громады скалы, нависшей над мертвым лесом. Игнат хотел было уже двинуться следом, но увидел, что с соседнего лагеря к нему движется знакомая сигнатура. Это была Авейна. Вскоре ее фигурка показалась из-за сухих стволов деревьев. Найдя взглядом Игната, женщина поспешила к нему. «Хорошо, что вы не ушли», — произнесла она и подала ему еще одно устройство, похожее на металлическую ручку от джедайского меча. «Что это?» — произнес Игнат, осматривая устройство. «Я знаю, что у вас особенно сложная задача», — произнесла Авейна. «Этот взломщик будет открывать артефактные замки без активации сигнализации. Вот, видите кнопку?» Она показала, как пользоваться предметом. Слушая, Игнат даже забеспокоился, не устроила ли альтийка им ловушку. Но в ментальном фоне та испытывала положительные эмоции к Игнату. «Почему вы мне помогаете?» — спросил он. «Мы ведь идем сражаться против ваших соплеменников». Женщина посмотрела на него особенно долгим взглядом. «В борьбе больше нет смысла. Исход войны решен», — произнесла она. «Я вижу, что вскоре нам придется вместе бороться за выживание. Чем скорее мы найдем общий язык, тем лучше». Игнат молча кивнул. «Что ж, тогда спасибо», — произнес он. «А теперь мне пора». Более не задерживаясь, он повернулся к темному лесу и, ускорившись, рванул вперед, ощущая на себе взгляд альтийки. Мудрость она проявила или изворотливость — это уже было неважно. Сейчас впереди его ждало важное дело. «Бам!» — дал он мысленный приказ. «Начинай!» Игнат ощутил, как его накрыл навык области сокрытия. Против сканеров и технологий альтийцев он был недостаточным, но мог спасти от случайного взгляда. Убедившись, что маскировка заработала, хаосит рванул к темной громаде. Скала здесь была особенно высокой и крутой. Убежденные в ее непреодолимости, альтийцы спрятали с этой стороны важные узлы и склады энергона. Набрав хорошую скорость, Игнат быстро приближался к громаде скалы. Перед ним стояла еще более сложная цель — добраться до центра тайного города. Поэтому мужчина спешил. Вскоре лес поредел. Местность стала неровной, а земля — каменистой. Когда путь пошел резко вверх, Игнат подпрыгнул. Тут же черные щупальца обхватили его и понесли вверх, цепляясь за камень. Несмотря на вес, монстр легко нес своего хозяина к вершине. Мощные щупальца без проблем пробивали породу, крепко цепляясь за скалы. Так как передвижение взял на себя симбионт, Игнат получил пару мгновений передышки. Достав планшет, он проверил общую ситуацию. «Все отряды начали движение», — отметил он, изучая изображение. Вблизи тайного города пока передвигались лишь редкие отметки штурмовых отрядов. Зато чуть в стороне, вне зоны сканеров альтийцев, баражировал целый косяк из беспилотников, десантных и боевых вертолетов. Отдельно была отмечена позиция инсектоидов. Жуки спрятались под землей, ожидая сигнала к лобовому штурму, которым отметится вторая фаза операции. Все вместе это кольцо окружения напоминало удавку. Она медленно стягивалась вокруг ничего не подозревающей жертвы. Когда ловушку обнаружат, то будет уже поздно. Веном поднимал своего хозяина по отвесной скале быстро, словно лифт. Вскоре Игнат ощутил приближение энергетического щита, который в пассивной форме был невидим. Он тут же активировал одно из устройств Авейны. Проникновение через энергетическую границу прошло гладко. Игнат не ощутил каких-то сигналов или еще чего настораживающего. Через 100 метров подъем вверх заканчивался, выходя на первые наблюдательные посты альтийцев, но Игнат мог позволить себе срезать. Развернув ауру присутствия, он изучил тоннели альтийцев, проходящие через толщу скалы. Найдя наиболее подходящий, он дал команду Веному. Черная квазиплоть симбионта легко вгрызлась в скалу, пробивая путь для хозяина. «А?» Патрульный вскинулся, ощутив легкую дрожь. Посмотрев на напарника, он увидел его настороженное выражение лица. оба без слов активировали личные щиты. Вскинув оружие, они быстро оглядели помещение, но все было спокойно. «Последнее время частенько такое. Подземные толчки», — подвел итог произошедшему один из альтийцев. «Пошли-ка отсюда!» Они уже почти ушли, но напоследок один из них все же активировал новый сканер, которым совсем недавно оснастили патрули. Глядя на экран устройства, он ощутил, как утихшая была тревога вновь взвыла диким зверем. Это и решило судьбу патрульных. На них словно упала тьма, мгновенно лишая жизни. Только в последний момент второй мужчина увидел глаза, полыхающие двухцветным пламенем. Через мгновение коридор склада вновь окутала тишина.